Гаранфло явился на пороге. «А, это он, достойный изгнанник!» — вскричал хозяин. И, подойдя к монаху, он сделал ему знак членов лиги. Этот знак поверг Гаранфло в изумление и ужас. «Отвечай же!» «Отвечай же, брат!» — сказал Шико. «Наш хозяин все знает. Он из наших». «Из наших?» — спросил Гаранфло. «Из каких из наших?» «Из чинов Святого Союза», — сказал Бернулье в полголоса. «Ты видишь, таиться нечего, отвечай же». Гаранфло отвечал. Трактирщик был вне себя от радости. «Однако», — сказал Гаранфло, желая поскорее переменить разговор, — «мне обещали хересу». «Хересу, Малаги, аликанского вина, весь мой погреб к вашим услугам, почтеннейший брат!» Гаранфло посмотрел на хозяина, потом на Шико и, наконец, поднял взор к небу. Он ничего не понимал и в смирении своем сознавал, что счастье превышало все заслуги его. 3 дня сряду Гаранфло напивался. Первый день хересом, второй — малагой, третий — аликанским вином. Но по прошествии этих 3 дней он сознался, что все-таки бургундское вкуснее, и потому возвратился к Шамбертену. Во все время этих виноиспытаний Шико не выходил из своей комнаты и с утра до ночи подсматривал за адвокатом Николя Давидом. Трактирщик, приписывавший поведение Шико боязни встретиться со мнимым роялистом, всячески старался надоедать последнему. Но ничто не помогало. Николя Давид, назначив Пьеру де Гонди свидание в трактире «Лебедя Креста», не хотел выезжать из него, опасаясь разъехаться с посланным Гизом, и потому оставлял без внимания все придирки хозяина. Но зато, как только Бернулье затворял за собой двери, Николя Давид приходил в бешенство, что весьма забавляло Шико, смотревшего в дырочку. Заметив враждебное отношение к нему хозяина, Давид на другой же день своего приезда в гостиницу погрозил ему вслед кулаком и сказал: «Еще 5 или 6 дней, и я с тобой разделаюсь». Из этих слов Шико узнал, что Николя Давид не выйдет из трактира, пока не получит ответа от легата. Но на 7-й день Николя Давид, которому хозяин, несмотря на все уговоры Шико, объявил, что ему нужна его комната, занемог. Пока он не слег еще в постель, хозяин настаивал, чтобы он выехал. Адвокат просил дать ему отсрочку до следующего дня, надеясь, что ему будет легче, но на следующий день ему стало хуже. Трактирщик пришел к гасконцу и сказал, потирая руки: «Наш роялист, приятель Ирода, ножки протянет». «О!» — вскричал Шико. «Вы думаете, что он скоро умрет?» «У него, любезный брат, прескверная горячка. Он мечется, как угорелый. Сами доктора не понимают. Аппетит у него страшный. Он хотел задушить меня и прибил моих слуг. Сами доктора ничего не понимают. Шико задумался. «Видели ли вы его?» — спросил он. «Как же? Ведь я же говорю вам, что он хотел задушить меня». «В каком он был положении?» «Бледный, расстроенный, кричал, как бесноватый». «Что он кричал?» «Берегите короля! Против него замышляют недоброе». «Негодяй! Изверг! Иногда он говорит, что ждет кого-то из Авиньона и не хочет умирать, пока не увидится с этим человеком». «Смотрите, пожалуйста», — сказал Шико. «Он ждет кого-то из Авиньона?» «Ждет, не дождется». «Вантер де Биш!» — воскликнул Шико. «Послушайте-ка», — продолжал хозяин, — «вот будет забавно, если он умрет». «Очень забавно», — отвечал Шико, — «только мне бы не хотелось, чтобы он умер до прибытия этого человека, которого он ждет из Авиньона». «Отчего же? Чем скорее умрет, тем лучше». «Да, но ненависть моя не простирается до души его, а так как он, по-видимому, ждет из Авиньона исповедника». Полноте! Это один бред горячки. Он никого не ждет. «Кто знает», — сказал Шико. «Я вижу, у вас предобрейшая душа», — сказал хозяин. «Плати добром за зло». Хозяин удалился в восторге от Шико. Что же касается Горанфло, то, не входя ни в какие дела, ни в какие заботы, он толстел на глазах. По прошествии 8 дней лестница, ведущая к его комнате, стала трещать под ногами его и казалась слишком узкой, так что в один вечер Горанфло с ужасом объявил гасконцу, что лестница заметным образом похудела. Впрочем, ни Давид, ни Лига, ни плачевное состояние религии не трогали его. Он заботился только о том, как бы разнообразить свои обеды и гармонировать различные вина с кушаньями, которые заказывал себе. Каждый раз, когда он встречался с трактирщиком, последний говорил с изумлением про себя: «Кто бы мог подумать, что этот толстяк — воплощенное красноречие?»